Любой, кто платил духовный налог в семи кровавых глазах более 10 лет, мог подать заявку на переезд на континент древней славы. Расходы на телепортацию оплачивались самостоятельно. Это было то, о чем мечтали бесчисленные культиваторы континента Южного Феникса, не говоря уже об обычных людях. Пока в городе царило ликование, за пределами первого порта величественно выстроились 7 огромных кораблей. Все корабли были одинакового фиолетового цвета и имели размер более 900 метров и являлись тхармическими. Они были роскошно украшены пластинами из духовного нефрита и инкрустированы золотом. На носу каждого корабля возвышался огромный кровавый глаз, излучающий свирепость. На корме развивались 9 хвостов, создавая странный и в то же время пугающий вид. Невероятно сложные формации покрывали каждое судно. Если бы знаток формации увидел их, он бы пораженно ахнул, ведь сложность этих формаций позволяла любому из гигантских тхармических кораблей мгновенно превратиться в боевую крепость при полной активации. В этот момент на берегу, где стояли эти 7 гигантских тхармических кораблей, ученики 7 кровавых глаз поднимались на борт. Судя по их одежде, там были представители каждой вершины. Большинство из них обладали необыкновенным темпераментом и мощной аурой культивации, что вызывало восхищенные возгласы у окружающих учеников. «Я видел второго принца с первой вершины». Говорят, после поражения от святого потомка Юньон ушел в затворничество. Теперь, когда он вышел, наверняка стал сильнее. Не только он. Посмотрите туда, это старшие принцы с третьей и четвертой вершин. И второй, и пятый принц с пятой вершины тоже здесь. Пока ученики на берегу обсуждали происходящее, на 7-м из фиолетовых гигантских тхармических кораблей капитан презрительно скривил губы. Они идут мстить, раньше им пришлось притворяться слабыми, но в глубине души они затаили обиду. Поэтому они решили воспользоваться этой поездкой на переговоры, чтобы взять реванш. Малыш Ацин, как думаешь, стоит ли нам тоже отомстить Хуан Икуну? У него есть еще брат, может, у него тоже есть пальцы таинственной бездны? Капитан откусил яблоко и посмотрел на сидящего рядом в медитации Сюйцина. Сюйцин открыл глаза. Вчерашний сон все еще смутно всплывал в его памяти, но он подавил его. Будучи одним из участников поездки на переговоры с Альянсом 7 сект, он был выбран 7-м владыкой, чтобы заранее ознакомиться с континентом древней славы. Не только он, на самом деле, каждая вершина имела подобные планы. В основном, в поездку отправились первые принцы каждой вершины. Что касается 7-й вершины, то, кроме второй старшей сестры, которая сама не хотела ехать, остальные 3 отправились. Услышав слова капитана, Сюйцин задумался. Ему вспомнились Хуан и Кун и другие, которых несколько дней назад освободили из-под стражи. Поскольку вопрос о вступлении в альянс был решен, секта приказала их отпустить. Он кивнул. Когда он уходил, у него остался небольшой долг за камеру. Он написал расписку, можно будет ее потребовать во время поездки, пояснил Сюйцин. Глаза капитана загорелись. Он бросил Сюйцину яблоко. Точно, мы же не за неприятностями едем, мы едем за долгами. Кстати, малыш Ацин, остальные все оплатили? Все написали расписки, спокойно ответил Сюйцин. Ха-ха, малыш Ацин, вот за это я тебя и ценю. Все делаешь по правилам, как и я. Мне кажется, мы оба разумные люди, не то что третий, который занимается вымогательством. Это уже слишком. Эй, куда опять делся третий? Капитан оживленно огляделся. Наверное, либо подлизывается к старику, либо пошел к девушкам-ученицам с других вершин. Я тебе говорю, он мне не понравился с самого начала. Я хотел было свести его со второй, чтобы потом каждый день смотреть, как она его колотит, с сожалением сказал капитан. Сюйцин посмотрел на капитана и промолчал. Вскоре, после того как представители других вершин поднялись на борт кораблей, 7 гигантских тхармических кораблей у порта загудели и медленно двинулись, покидая гавань. Они отправились в плавание по запретному морю к континенту древней славы. В этой поездке на переговоры от 7 кровавых глаз руководили предок Сюй Линцзы и 7-й владыка. Владыки других вершин остались в секте, чтобы заниматься подготовкой к переселению. Континент Южного Феникса находился очень далеко от континента Древней Славы, поэтому морское путешествие без какой-либо внушительной силы займет очень много времени. Поэтому, как только 7 гигантских тхармических кораблей покинули порт 7 кровавых глаз, они стали размытыми. С помощью силы формации, группа кораблей исчезла за горизонтом. Когда они появились, то оказались в пределах острова Мирфолков. делегация не стала задерживаться. С помощью формации острова Мерфолков они снова переместились и оказались на дополнительном острове клана морских трупов. Таким образом, несколько раз используя силу формаций, расположенных на островах, гигантские пхармические корабли добрались до берега бывшей родины клана морских трупов. Отсюда до континента древней славы можно было добраться одним перемещением. Даже без перемещения морское путешествие заняло бы не более 3 дней. Здесь ученикам семи кровавых глаз дали день свободного времени, они могли сойти с кораблей. Несмотря на то, что это была поездка на переговоры, им было очень любопытно узнать о запретном пхармическом артефакте своей секты. Будучи лучшими представителями своих вершин, они были будущим семи кровавых глаз, и им было необходимо узнать о своем запретном артефакте. Поэтому, после того как гигантские корабли остановились, из семи кораблей вылетели фигуры и направились к запретному дхармическому артефакту. Сюй Цин посмотрел вдаль, и его глазам предстало удивительное зрелище – гигантское бронзовое древнее зеркало. Под ним находились 14 возвышающихся до небес статуй прародителей трупов. Каждая из них излучала ауру древности, а самое странное – это 7 закрытых глаз на них. После появления запретного дхармического артефакта семи кровавых глаз, оставшаяся половина территории клана морских трупов без боя перешла к секте, а клан морских трупов с тех пор канул в лету, став подчиненной группой семи кровавых глаз. Из поколения в поколение, пока стоит запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз, их судьба не изменится. Мячиня отпустили, он больше не был нужен, и теперь никто не обращал внимания на клан морских трупов. Взоры всех сил провинции приветствия императора были обращены на 7 кровавых глаз, которые за последние 10 тысяч лет стали первой сектой, что силой поднялась из низших. «Малыш Ацин, у меня есть одно дело, нужно встретиться со старой знакомой. Эх, именно благодаря ей я смог сбежать отсюда. Ты, наверное, догадываешься, кто это, да? Поэтому тебе не стоит идти со мной. Я пойду, малыш Ацин. Брат доверяет тебе в этом деле, не говори никому». Быстро осмотревшись по сторонам и убедившись, что все с других кораблей отправились к запретному дхармическому артефакту, капитан сказал Сюй Цину со всей серьезностью и полетел прочь. Сюй Цин поднял голову, посмотрел на него, встал и спокойно последовал за ним. «Ты чего за мной идешь?» – настороженно спросил капитан, заметив Сюй Цина. «У меня тоже есть одно дело», – спокойно ответил Сюй Цин. Капитан моргнул и сделал вид, что все понял. «Ты ведь хочешь прикончить этого мячиня, верно? Я все для тебя разузнал. Давай, иди, капитан», говоря это, бросил Сюй Цин нефритовую табличку. Сюй Цин поймал табличку и положил за пазуху, продолжая идти вместе с капитаном. «Сюй Цин, почему ты все еще идешь за мной?» Капитан был немного взволнован, в его голосе слышалась нервозность. Сюй Цин ничего не ответил, огляделся по сторонам, а затем, метнувшись, приземлился в укромном ущелье и посмотрел на капитана. «Старший брат, давай доставай, у нас всего день, надо поторопиться, будем есть здесь». «Есть что?» Капитан вытаращил глаза и отступил на несколько шагов. «Нос, конечно. Я вчера вечером ходил в музей, обнаружил, что носа нет. Разве не ты его забрал, или ты хочешь съесть все в одиночку?» С удивлением спросил Сюй Цин. Капитан замолчал, затем моргнул и рассмеялся. «Ха-ха. Конечно, от младшего брата ничего не скроешь. Да, да, я планировал, что мы будем есть вместе, просто хотел немного пошутить». Капитан кашлянул, огляделся по сторонам и, скрипя сердце, достал из пространственной сумки некий предмет. С грохотом предмет упал на землю. Это был нос статуи прародителя трупов. В семи кровавых глазах он был просто обычным камнем, но здесь, появившись, он начал излучать поразительные колебания. Божественное сияние переливалось внутри, а исходящая от него энергия была просто невероятной. Глаза Сюй Цина загорелись, он тут же подошел, сел, скрестив ноги, и в его теле с грохотом начала циркулировать энергия культивации. 2 навеса одновременно вспыхнули, а над ними появилась золотая ворона, которая с силой вдохнула в сторону носа. Увидев это, капитан тут же забеспокоился. На самом деле он боялся именно того, что Сюй Цин будет поглощать слишком быстро, поэтому и хотел тайком выйти и поглотить большую часть, а остальное отдать Сюй Цину. Теперь же, когда его план был раскрыт, а Сюй Цин поглощал так яростно, он поспешно подбежал, обнял нос и, покраснев от напряжения, изо всех сил начал поглощать энергию. Так, пока другие ученики семи кровавых глаз вздыхали о величии секты, Сюй Цин и капитан тайком устроили себе грандиозный пир. Тело Сюй Цина в процессе поглощения мгновенно наполнилось ужасающей силой. Предок алмазной секты Тень тоже стремительно вырвались наружу и присоединились к поглощению. Слишком, слишком, слишком. Капитан еще больше занервничал и, стиснув зубы, впился в камень. Похоже, этого ему показалось мало, и он, используя какой-то неизвестный метод, отрастил на своем теле множество ртов, которые тоже начали грызть камень. Под хруст, раздававшийся по всему ущелью, они оба продолжали бешено поглощать энергию, используя свои собственные методы. У Сюй Цина мгновенно открылось 93-е отверстие дхармы, и на этом он не остановился. Вскоре открылись 94-е, 95-е. Стоит отметить, что сейчас для открытия отверстия дхармы ему требовалось в десятки раз больше энергии, чем раньше, но они все равно открывались одно за другим, что говорило о том, насколько огромной силой был наполнен этот нос. Так прошло время, и вскоре наступил следующий день. Когда большинство учеников Семи Кровавых Глаз вернулись на корабли, у Сюй Цина открылось уже 101-е отверстие дхармы, а нос статуи прародителя трупов уменьшился на 0,4. Все это проглотил капитан. Оставшаяся часть, хоть и сохранилась, но потеряла часть своей божественной сущности. Чтобы поглотить ее, требовалась более высокая степень культивации, иначе пришлось бы, как капитану, проглотить ее целиком. Сюй Цин немного колебался, он чувствовал, что не сможет переварить это, поэтому подождал еще немного. Когда капитан с трудом проглотил половину носа, Сюй Цин тут же схватил оставшуюся часть и убрал ее. Капитан икнул, его живот раздулся, он лежал на спине, раскинув руки и ноги, и выглядел очень слабым. Объелся. «Малыш Ацин, помоги мне встать, я не могу подняться». Один начало лета, это 7-й сезон в китайском солнечном календаре и 1-й летний сезон, который наступает 5-7 мая. Солнце начинает пригревать сильнее, а грозы наблюдаются чаще. Это важный период для всего живого, растения вступают в фазу активного роста. Все вокруг цветет и благоухает. Глава 269. Показуха. Глядя на капитана, Сюй Цин вздохнул. «Зачем ты так много ешь? Если я не буду столько есть, ты, мелкий, все высосешь. Ты же как губка». Капитан подумал про себя, что просто хотел съесть все в одиночку. Он был главным виновником, и в этом не было ничего странного. Почему же Сюй Цин такой проницательный, что заметил это? Сюй Цин посмотрел капитану в глаза и серьезно покачал головой. Пока капитан сомневался, Сюй Цин подошел и помог ему встать. Все из-за теории старика о воспитании волков. Где это видано, чтобы мастер не давал ученику ресурсов? Посмотри на другие вершины. Ученики просят, и мастер дает. А у нас? Капитан вздохнул. Сюй Цин промолчал. Он понимал стиль 7-го владыки. Владыка мог дать ученику технику совершенствования, мог дать защитные предметы, мог дать покровительство, но только не личного защитника и ресурсы. Все нужно было добывать самому, бороться за это. Только так можно было стать вожаком стаи, иначе вырастал домашний пес. Это было видно по капитану и третьему старшему брату. Они оба использовали все возможные методы, чтобы получить ресурсы для культивации. А еще этот святой потомок Юнь. В следующий раз, если ты снова встретишь такого богача, позови меня, когда будешь его грабить. Разбогатеем вместе. Капитан с надеждой посмотрел на Сюй Цина. Сюй Цин поспешно кивнул, поддерживая капитана, и они покинули ущелье, вернувшись на гигантский дхармический корабль. Вскоре корабль загрохотал. На этот раз это было не перемещение, а путешествие к континенту древней славы. По пути, перед рассветом, у капитана, вероятно, из-за переедания, начались проблемы с пищеварением, и его начало трясти. Седьмой владыка, ничуть не удивившись, оглушил его и отправил отдыхать, а затем позвал Сюй Цина посмотреть вместе с ним на восход солнца. Третий старший брат остался среди женщин-учениц второй вершины и так и не вернулся. Поэтому на корабле седьмой вершины, помимо нескольких внешних учеников, остались только Сюй Цин и седьмой владыка. В этот момент подул морской ветер, принеся с собой влагу и поднимая черные брызги, которые попадали на седьмого владыку, стоящего на носу корабля, и рассеивались невидимой силой. Сюй Цин стоял рядом с владыкой, глядя на темнеющее небо вдали. «Четвертый, ты что-нибудь знаешь о континенте древней славы?» — спокойно спросил седьмой владыка. «Немного», — покачал головой Сюй Цин. В присутствии седьмого владыки он чувствовал себя несколько скованно. «Континент древней славы бескрайний. Провинция приветствия императора – это всего лишь его уголок. Но даже этот уголок по размеру как 10 континентов Южного Феникса, размеренно начал седьмой владыка, рассказывая Сюй Цыне о провинции приветствия императора. Вся провинция приветствия императора похожа на полуостров, с трех сторон окруженный морем. Внутри нее есть горы, протянувшиеся с севера на юг, это горы искупления. И есть река, пересекающая их с востока на запад, это река вечности. Они переплетаются друг с другом. Горы – это горная цепь, состоящая из 100 000 гор, каждая из которых опасна. В них обитают бесчисленные секты, инородцы, призрачные чудовища и другие существа. Река, наполненная духовной энергией. Ее вода способна смывать инородную энергию, поэтому это место постоянных сражений. Она течет из другой провинции, попадает на восток, занимая 30% территории провинции приветствия императора, где расположена секта великого правителя, и вытекает из ее владений. Затем она пересекает горы искупления, впадает в запределье священных звуков и на западной окраине впадает в море. В месте, где река пересекает горы искупления, раньше был приток, который тек по руслу у подножия гор к альянсу семи сект. Но много лет назад младший орден перекрыл исток дамбой. Однако недавно дамба младшего ордена разрушилась, и вода снова потекла вниз, попав в альянс семи сект. Альянс семи сект расположен на юге горной цепи гор искупления, на краю запретного моря, а на другой стороне гор находится гора трех совершенств. Что касается культа отверженного пути и горы южных призраков, то они находятся на разных берегах реки Вечности на западе. Там, после запределья священных звуков, вода в реке становится черной, полностью меняясь. Из благодатной реки она превращается в злую воду, которая очень подходит для силы темного бога с горы южных призраков. А алтарь отверженного пути сам по себе необычен и не очень беспокоится об этом. Наконец, есть столб великой смуты, расположенный на снежной равнине на самом севере, на границе с другими провинциями. Когда седьмой владыка закончил говорить, на горизонте небо словно загорелось. Огромное море огня поднялось ввысь, и Сюй Цин, подняв голову, увидел, как из-за горизонта бескрайнего моря медленно появляется красное солнце, подобное гигантскому огненному шару. «Хорошо отдохни, через 2 дня мы будем на месте. Когда сойдешь с корабля, покажи этим людям из Альянса, кто здесь главный. Что нужно скрыть, скрывай, что нужно показать». «Показывай», — донесся голос седьмого владыки, и его фигура исчезла. Сюй Цин, глядя на красное солнце, сел, скрестив ноги, и погрузился в медитацию. Время медленно текло, и вскоре прошли 2 дня. Когда на горизонте бескрайнего моря показалась земля, капитан наконец-то пришел в себя и снова стал прыгать и скакать, а третий принц как раз вовремя вернулся. Наследники с разных вершин, все как один, с горящими глазами и сжатыми кулаками, явно жаждали взять реванш. Когда гигантский дхармический корабль приблизился к континенту древней славы, Сюй Цин увидел огромный, потрясающий город. Этот город был настолько велик, что конца его не было видно. По сравнению с ним 7 кровавых глаз казались маленькой деревней. Разница в размерах, населении и роскоши была огромна. Архитектурный стиль тоже сильно отличался. Сюй Цин и он показался чем-то средним между стилем пурпурной земли и чем-то еще. Он был величественным и древним, но в то же время изысканным. Вдали Сюй Цин увидел 7 огромных гор разной формы, возвышающихся над бесконечным городом. Они располагались на большом расстоянии друг от друга, словно город был построен вокруг них, соединяя их воедино и образуя этот бескрайний город. Каждая гора излучала поразительную мощь. На их вершинах стояли статуи разных форм. Человеческие фигуры, морские звери, башни и даже гигантский меч, словно пытающийся взлететь в небо. Как только 7 гигантских дхармических кораблей и 7 кровавых глаз вошли в гавань, в этом огромном городе Альянса Семи Сект зазвонил колокол. 12 раз. Это означало высочайший уровень церемонии. Даже 2 предков, из 2-й вершины и 6-й, прибыли для встречи. Вместе с ними были главы этих 2 сект. Кроме того, на берегу гавани выстроились в ряд ученики Альянса, чтобы поприветствовать гостей. Но в их глазах читались настороженность и неприязнь. Особенно это было заметно по ученикам секты парящих мечей. Их взгляды, полные холодного блеска, скользили по прибывшим из 7 кровавых глаз, в конце концов останавливаясь на Сюй Цине. На самом деле не только они так смотрели. Ученики других сект тоже, оглядев всех, обращали внимание на Сюй Цина. Взгляды мужчин были странными, с примесью сложных эмоций, а женщины менялись в лице, и в их глазах постепенно появлялось восхищение. Пока они смотрели на Сюйцина, наследники с разных вершин семи кровавых глаз начали сходить с гигантских кораблей. Каждый из них, появляясь, высвобождал свою мощь. Их отверстия дхармы открывались, они входили в сияющее состояние, и их огонь жизни начинал гореть. Хотя это и не были четыре огня, каждая вершина имела свои особенности, свои методы усиления боевой мощи, позволяющие им превосходить свои пределы. Семь кровавых глаз готовились стать высшей сектой много лет. Такой масштабный план, естественно, включал в себя и развитие учеников. Можно сказать, что это поколение учеников было результатом самых тщательных усилий каждой вершины. Хотя альянс семи сект тоже был способен на подобное, но когда все стали такими, добиться новых преимуществ становится сложнее. В этот момент представители семи кровавых глаз один за другим появлялись на поле боя. Их мощь сотрясала все вокруг. У некоторых из них рядом ревели призрачные чудовища, другие были с ног до головы покрыты высокоуровневыми артефактами закона, с каждым шагом некоторых расходились магические узоры, а другие выглядели обычными людьми, но тела их были покрыты печатями наследия свирепых зверей. В одно мгновение они, казалось, были готовы противостоять ученикам семи сект на берегу, а ученики альянса семи сект, будучи представителями высших сект, естественно, тоже обладали поразительными способностями. Каждый из них излучал мощную ауру, шаг за шагом продвигаясь вперед. Когда ауры обеих сторон столкнулись, Сюйцин вышел вперед. Его лицо было спокойным, взгляд устремлен на берег, но он не нашел ни одного знакомого лица. Те небесные таланты из различных сект, которые ранее посещали семь кровавых глаз, не пришли. Очевидно, они тоже догадались, что прибывшие на этот раз наследники семи кровавых глаз ранее сдерживались, а теперь пришли сюда, чтобы взять реванш. Хотя Сюйцин не хотел привлекать к себе слишком много внимания, учитель просил его об этом. Поэтому в тот момент, когда ученики с разных пиков спустились с кораблей, а культиваторы альянса семи сект на берегу сделали шаг вперед, создавая устрашающую атмосферу, Сюйцин тоже шагнул вперед. Как только он сделал этот шаг, небо и земля изменили цвет. Могущественная аура внезапно вспыхнула вокруг Сюйцина, взвинчивая ветер и облака, надвигая на город бурю. Грохот разнесся повсюду, и даже солнечный свет в этот момент, казалось, больше благоволил ему, не говоря уже о взглядах. В одно мгновение, под пристальным вниманием всех, Сюйцин в пурпурном одеянии с золотыми узорами и короной беспредельного неба на голове, над которой парили два навеса, один черный, с пламенем, струящимся по краям, словно императорская корона, излучающая потрясающую мощь, и один семицветный, со слепительным, пронзительным светом, делавшим его необычайно роскошным, с эхом ветра, словно звуком с девяти небес, невероятно приятным и в то же время заставляющим ветер и облака вздыматься, потрясая сердца. Более того, за его спиной раздался крик, пронзивший небеса и превратившийся в огромную золотую ворону, парящую над Сюйцином и смотрящую сверху вниз на учеников на берегу. В сочетании с несравненной красотой Сюйцина, в этот момент он был подобен императорскому сыну, сошедшему в мир смертных, непревзойденному во все времена. Эта сцена заставила учеников альянса семи сект на берегу резко изменить выражение лиц. Их сердца загрохотали, словно от раскатов грома, и им пришлось отступить. Затем Сюйцин двинулся вперед. Мощь шести огней в его теле распространилась, превратившись в ужасающее давление, подобное страшной волне, сметающей все на своем пути. Она обрушилась на отступающих учеников на берегу, заставляя их покрываться потом, их глаза наполнились ужасом, и они снова отступили. Один человек подавил весь берег. Эта сцена была подобна моменту появления святого потомка Юнь, впервые ступившего на землю семи кровавых глаз. Только Сюйцин в этот момент был еще более пугающим, более потрясающим, более привлекающим внимание, чем Чу Шинюнь в тот день, потому что у него было два навеса. Сюйцин, первый небесный талант семи кровавых глаз, Сюйцин. Наследники различных сект были им захвачены, святой потомок Юнь был им побежден. Мощь шести огней этого парня ужасающе велика, и это еще не его предел. Императорская техника, усиление двух ламп жизни, он сам по себе потрясающе талантлив, это несравненный талант. Глава 270. Особые нравы появления Сюйцина затмило всех присутствующих. Стоя на месте, он словно притягивал взгляды. Великолепие, Прежде окружавшее святого потомка Юнь, теперь перешло к Сюйцину. Особенно его неземная красота, подобная восходящей звезде, заставила учеников Альянса Семи Сект на берегу потупить взоры. Взгляды учениц были наполнены странным блеском. В небе Сюйлинь Цзы с удовлетворением наблюдал за происходящим. Рядом с ним седьмой владыка тоже улыбался, а предки долины Духовной Зари и секты Небесного Зеркала, стоявшие напротив, с улыбкой покачали головами, бросив взгляд на Сюйцина внизу. «Довольно. Молодежь должна быть немного горячее, не то что мы». Сюйлинь Цзы рассмеялся и вместе с двумя друзьями, которые пришли его встретить, полетел прочь. После того, как старшее поколение покинуло небо, атмосфера на берегу стала еще более напряженной. Но присутствие Сюйцина полностью подавляло это напряжение, заставляя учеников Альянса Семи Сект вздыхать в глубине души. В отличие от Семи Кровавых Глаз, в Альянсе Семи Сект царили довольно свободные нравы. Поэтому пыл, исходивший из глаз учениц, заставлял Сюйцина чувствовать себя неловко. Ему не нравилось привлекать к себе столько внимания. Поэтому, подавив всех своим появлением, он развеял окружающее его сияние и, пройдя сквозь расступающихся учеников Семи Сект, ступил на церемониальную летающую лодку, приготовленную Альянсом для приема гостей. Вскоре подбежал и капитан. Третий старший брат, находившийся рядом с ним, цокнул языком, оказавшись на лодке. «Младший брат, ты хорош. Позже я научу тебя нескольким приемам, которые обязательно сделают тебя непревзойденно привлекательным для учениц в Альянсе». Сюйцин взглянул на третьего старшего брата, но ничего не сказал. Капитан, стоявший рядом, взял яблоко, откусил кусок и усмехнулся. «Третий, ты, старый развратник, прекрати. Малыш Ацин, как и я, идет по пути холодного безразличия, твои приемы на него не подействуют». Третий старший брат улыбнулся в ответ, сел на лодку и огляделся, с некоторым сожалением в глазах. Так, группа из семи кровавых глаз на церемониальной духовной лодке, в сопровождении встречающих учеников, пересекла город. Все, что видел Сюйцин по пути, вызывало в его сердце ощущение чужой страны. Хотя здешние здания были построены в стиле пурпурной земли, среди них было много небольших домов с куполообразными крышами, в основном белого цвета, поэтому все выглядело очень аккуратно. Растительность в городе также отличалась от той, что была на континенте Южного Феникса. Чаще всего встречались деревья с небольшим количеством листьев и толстыми стволами. Некоторые из них источали легкий аромат, которым пропитывалась одежда проходящих мимо. Сюйцин понюхал воздух и убедился, что это не яд, а своего рода природный лекарственный компонент, который мог постепенно изменять телосложение, немного улучшая циркуляцию энергии совершенствования. Кроме того, по пути Сюйцин увидел несколько небольших рек, извивающихся по городу. Вода в них излучала густую духовную энергию, питая все живое. Температура в месте, где располагался Альянс, также отличалась от температуры в Семи Кровавых Глазах. Было теплее, и жители города носили более легкую одежду. И хотя на лицах всех присутствующих читалось любопытство к ним, судя по цвету кожи, мало кто выглядел изможденным. В глазах большинства горел яркий свет, а атмосфера высшей секты проявлялась во множестве деталей. И это был всего лишь один уголок города Альянса. Сюйцин, сидя на летающей духовной лодке и глядя вдаль, не мог увидеть конца города. Это был огромный город. Вскоре группа из семи кровавых глаз добралась до назначенного места. Это было одно из мест, где Альянс Семи Сект принимал гостей. Это был большой особняк, состоящие из десятков больших и маленьких павильонов, каждый из которых был украшен резными перилами и нефритовыми колоннами, что выглядело очень роскошно. Добравшись до места, ученики Альянса попрощались. Группа из семи кровавых глаз, разместившись в отведенных им покоях, разошлась. Почти все они впервые приехали в Альянс и, сгорая от любопытства, решили осмотреть окрестности. Старейшины же обменивались любезностями, а обсуждение деталей было отложено до следующего дня, поэтому вскоре ученики с разных пиков разошлись. Сюйцин только что закончил осмотр отведенного ему павильона, установил несколько принесенных с собой защитных формаций и рассыпал немного ядовитого порошка, когда капитан и третий старший брат пришли к нему. «Младший брат, пошли, пошли, я покажу тебе окрестности», капитан подмигнул Сюйцину, словно предлагая показать ему что-то интересное. Сюйцин с подозрением посмотрел на него. Третий старший брат тоже подмигнул Сюйцину и с улыбкой сказал: «Я только что поговорил с несколькими старыми друзьями в Альянсе, и они настоятельно рекомендовали здешние бессмертные бассейны. До того, как река Вечности влилась в Альянс, бессмертных бассейнов здесь было очень мало. Теперь же, с приходом речной воды, открылось множество новых. Давай сходим, окунемся». В глазах капитана зажегся огонек. Он огляделся по сторонам и тихо сказал Сюйцину и третьему старшему брату: «Я слышал, что в некоторых бессмертных бассейнах ученики мужского и женского пола купаются вместе. Это возмутительно. Как можно так открыто заниматься подобными вещами? Давайте тихонько проберемся туда и устроим им выволочку». Сюйцин не хотел идти. Он хотел совершенствоваться, но не смог устоять перед уговорами капитана и третьего старшего брата и, в конце концов, неохотно согласился. Его вытащили наружу. Вскоре все трое переоделись и вышли на улицы города Альянса. Вокруг сновали люди, магазины были полны покупателей, а здания и говор прохожих, немного отличавшийся от речи жителей континента Южного Феникса, создавали ощущение чужой страны. Капитан купил в фруктовой лавке множество незнакомых фруктов и бросил по одному Сюйцину и третьему старшему брату. Все трое ели, разглядывая окрестности. «Здесь так просторно. Это место в 10 раз больше, чем главный город Семи Кровавых Глаз. Третий, ты же с континента Древней Славы, тебе здесь должно быть знакомо». Сюйцин, оглядываясь по сторонам, тоже был поражен. «На самом деле, у Альянса не один главный город, а 7. Это супергород, образованный соединением главных городов 7 сект. Район, в котором мы находимся, это всего лишь часть города секты Небесного Зеркала, а за пределами этого огромного города, расположенного у бескрайнего моря, находятся бесчисленные маленькие страны и 130 сект, которые существуют под покровительством Альянса», продолжал рассказывать третий старший брат, пока они шли. «Один из вопросов, который мы будем обсуждать на этот раз, это то, где 7 кровавых глаз обоснуются после переезда». Сюйцин внимательно слушал, а капитан вертел головой по сторонам, словно что-то искал. Еще одна особенность Альянса 7 сект заключается в том, что это не просто объединение 7 городов. Филиалы 7 сект также находятся здесь, и их методы совершенствования, места, где хранятся знания и сокровища, открыты для всех членов Альянса. Третий старший брат указал на Белую гору, возвышающуюся вдали. Это гора секты Небесного Зеркала. Любая секта может прийти сюда учиться и постигать знания, но это не бесплатно, плата очень высока. У нас, 7 кровавых глаз, тоже есть такое место. Наверное, это родина клана морских трупов, которая теперь считается местом сокровищ 7 кровавых глаз. Так, слушая рассказ третьего старшего брата, они втроем добрались до центра района. Там, на берегу реки, находилось роскошное здание. Это здание было пятиугольной формы и занимало большую площадь. Было видно, как речная вода поступала внутрь, а затем, пройдя очистку, разделялась на несколько потоков, которые текли в разные части здания. Это место явно было оживленным. Туда-сюда сновали многочисленные ученики обоих полов, одетые в разные одежды, очевидно, представляющие различные секты Альянса 7 сект. Здесь были не только культиваторы из 7 основных сект, но и множество учеников из 130 внешних. Вот оно, глаза капитана загорелись, и он, потянув за собой Сюйцина и третьего брата, быстро вошел внутрь. Третий брат выступил вперед и оплатил вход, после чего их троих провели к огромному бассейну. Бассейн был окутан клубами пара, сквозь которые смутно виднелись культиваторы обоих полов. Их одежда была легкой и открытой, их было немного. Некоторые тихо переговаривались, другие же сидели с закрытыми глазами, погрузившись в совершенствование. Из-за пара разглядеть их было сложно. Как только Сюйцин оказался здесь, он сразу почувствовал, что бассейн наполнен густой духовной энергией, чистой и ничем не замутненной. В ней не было ни капли инородной энергии. Если культиватор погрузится в этот бассейн, то, выполняя дыхательные упражнения, он сможет очистить свое тело от инородной энергии. Хотя у Сюйцина не было инородной энергии, совершенствование в этом месте явно было бы вдвое эффективнее. Так и есть, совместное купание, кашлянув, капитан быстро снял одежду, оставшись в одной легкой рубашке, и вошел в бассейн. Третий брат последовал его примеру. Сюйцин немного поколебался, но в итоге тоже снял верхнюю одежду и, войдя в воду, нашел себе место и сел, скрестив ноги. Вода была приятной температуры, погружение в нее принесло ощущение комфорта, а духовная энергия устремилась в тело через поры кожи, заставляя культивацию суицина медленно активизироваться. Они расположились в углу бассейна, скрытые от посторонних глаз. Притворившись культиваторами Альянса Семи Сект, они были практически незаметны. Время шло, в бассейн приходили новые культиваторы, другие же уходили. Примерно через час с небольшим, похоже, снаружи произошло что-то важное, потому что культиваторы Альянса Семи Сект в бассейне начали оживленно обсуждать это событие. Вот это да, семь кровавых глаз такие крутые. Только что услышал новость. Старший принц третьей вершины из семи кровавых глаз вызвал на бой небесных талантов из врат ловцов чудовищ. Он сразился с тремя, двоих победил, а с Чэнь Юньхуа, который наравне с Сымолином, закончил в ничью. А вот Сымолин уклонился от боя. Во дворце Великого Пути то же самое. Старший принц четвертой вершины семи кровавых глаз бросает вызовы всем подряд. Говорят, бои идут очень жаркие. Он заявил, что готов сразиться с любым, кто не достиг формирования ядра. Когда наши небесные таланты отправились в семь кровавых глаз, говорили, что они там всех побеждали. А теперь получается, что семь кровавых глаз просто скрывали свою силу. Сейчас они прибыли сюда и, похоже, решили показать всем, кто здесь главный. Услышав эти разговоры, Сюйцин и его спутники открыли глаза и переглянулись. Внезапно капитан тихо произнес: «Это шанс заработать». Сказав это, он посмотрел на Сюйцина. «Старший брат прав. Если мы правильно разыграем эту ситуацию, то сможем вернуться с полными карманами», — с мягкой улыбкой произнес третий брат, также глядя на Сюйцина. Сюйцин помолчал, а затем спросил: «Как будем делить?» Глава 271. «Все в сговоре, третий займется рекламой, я — приемом, Сюйцин, ты будешь лицом, тебе 4 доли, нам по 3, быстро заговорил капитан. «Точно, я пойду заниматься рекламой, скажу, что Сюйцин тоже собирается бросить вызов небесным талантам Альянса», — с улыбкой тихо произнес третий старший брат. «Да, скажем, что на этот раз он не будет бросать вызов всем, а выберет несколько человек для битвы насмерть». Капитан достал яблоко и откусил. «Конкретный список еще не определен, я думаю, кому бросить вызов», — заговорил Сюйцин после раздумий. Трое посмотрели друг на друга. Капитан усмехнулся, третий старший брат выглядел добродушно, Сюйцин был спокоен. «Решено, эти люди из Альянса не дураки, любой, у кого есть хоть немного мозгов, догадается прислать подарки». Капитан кашлянул и огляделся. «Вы двое продолжайте, я пойду к другим бассейнам, здесь слишком мало учеников». С этими словами капитан встал и ушел. Третий старший брат тоже потянулся, кивнул Сюйцину и направился к другим культиваторам из других кланов в бассейне, с добродушным и безобидным выражением лица. Сюйцин не обратил на это внимания, закрыл глаза и молча начал медитировать. Но вскоре Сюйцин открыл глаза, он увидел, как к нему приближается ученица из Альянса. С покрасневшим лицом она осторожно села рядом. Сюйцин бросил взгляд на третьего старшего брата и увидел, что тот весело болтает с группой учениц, все выглядели очень дружелюбными. Сюйцин молчал, он знал, что это из-за того, что духовная энергия в бассейне была очень сильной и рассеяла части его маскировки. Хотя она не исчезла полностью, и если только это не был кто-то знакомый, было трудно узнать его с первого взгляда, но даже если была видна только часть, его лицо все равно излучало демоническую красоту. Подумав, Сюйцин закрыл глаза и продолжил медитировать, но вскоре снова открыл их. Вокруг него появились еще три ученицы, все они сидели рядом с ним, шептались, обсуждая его внешность, и одна смелая ученица, заметив, что Сюйцин открыл глаза, тихонько засмеялась. «Младший брат, из какой ты секты? Я тебя раньше не видела». Сюйцин не ответил и закрыл глаза. Время шло, через час капитан, жуя яблоко и напевая песенку, вернулся издалека. Ему показалось, что другие бассейны неинтересны, учеников и даже учениц становилось все меньше, поэтому он вернулся к Сюйцину и третьему. Но подойдя к бассейну и увидев, что там происходит, капитан широко раскрыл глаза, песня оборвалась, он забыл про яблоко и ошеломленно смотрел на бассейн, который был еще немного пустым, когда он уходил. Сейчас здесь было много культиваторов, и большинство из них были ученицами. Третий сидел у края бассейна, окруженный девушками, тихо разговаривал с пятью ученицами, время от времени вызывая их смех. А с другой стороны, в углу, Сюйцина уже не было, место, где он сидел раньше, было окружено женщинами-культиваторами. Эта сцена заставила капитана вздохнуть, он понял, почему в других бассейнах стало меньше учениц. Поэтому, не желая сдаваться, он быстро подошел и тоже хотел спуститься в бассейн. Но здесь было слишком много людей, капитан только собрался спуститься, как круглолицая ученица с веснушками на лице недовольно подняла голову и посмотрела на него. «Здесь уже нет места, тебе, большому мужчине, не стоит сюда спускаться, иди в другой бассейн». Видя, как отчитывают первого старшего брата, третий улыбнулся, похлопал по голове сидящую рядом ученицу, встал из бассейна и, увлекая за собой расстроенного капитана, ушел. «Что здесь происходит? Где четвертый?» Капитан оглянулся на бассейн. «Четвертый давно ушел, а что здесь происходит, первый старший брат, разве ты не догадался? Красота – это беда», капитан снова вздохнул. А в это время Сюй Цин уже вернулся в свое жилище и медитировал, духовная энергия в его теле была обильной. Нельзя не сказать, что древняя река вечности действительно была удивительной. Сюй Цин чувствовал, что если долгое время совершенствоваться здесь, то постепенно можно уменьшить любой объем инородной энергии. Хотя полностью избавиться от нее невозможно, она будет постепенно возрождаться, но при длительном совершенствовании здесь можно добиться того, чтобы инородная энергия в теле была незначительной. Неудивительно, что Альянс хотел уничтожить дамбу младшего ордена, чтобы отвести сюда приток реки Вечности. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на восток. В том направлении находилась территория секты великого правителя, а также место, где собрано около 30% всей протяженности реки. Можно представить, что секта великого правителя, владеющая верховьями реки, естественно, получала наибольшую выгоду. Сюй Цин закрыл глаза и продолжил медитировать. Прошла ночь. Когда наступило утро следующего дня, делегация, состоящая из представителей семи кровавых глаз, начала официальные переговоры с альянсом семи сект, обсуждая выбор места и условия слияния. Поскольку речь шла о присоединении высшей секты, эти переговоры не могли закончиться быстро. Они затрагивали множество сложных вопросов, таких как продолжение работы формаций, передача бизнеса, изменение законов и правил и так далее. Сюй Цин, как участник, присутствовал на половине переговоров, но ему стало скучно, и он вернулся в свое жилище, чтобы продолжить совершенствование. Он уже полностью слился с семицветным фонарем ветряных песен, и, полностью овладев им, Сюй Цин обнаружил интересное изменение. А именно, когда у него появилось две лампы жизни, они усиливали друг друга. Это очень заинтересовало Сюй Цина, поэтому он стал уделять этому больше внимания, тщательно исследуя и экспериментируя. Как и он, многие наследники с разных пиков решили не присутствовать на переговорах, большинство из них просто появлялись, а затем находили причину, чтобы ускользнуть и начать свои собственные испытания. Вскоре среди учеников из разных сект Альянса начался ажиотаж. Вызовы наследников с разных пиков семи кровавых глаз были крайне дерзкими и шумными. Особенно ученики первой вершины, во главе со вторым принцем, направились прямо к секте парящих мечей. Другие пики поступали также, и за короткое время, пока высшее руководство обсуждало детали, боевой дух учеников взлетел до небес. В Альянсе то и дело возникали разговоры об этом, и влияние этого события становилось все сильнее. Спустя три дня, когда представители обеих сторон обсудили множество деталей слияния, вызовы на бой семи кровавых глаз, брошенные семи высшим сектам, достигли апогея, были и победы, и поражения, но семь кровавых глаз явно имели преимущество в плане боевого духа. Особенно после того, как распространилась одна новость, все ученики Альянса пришли в полное волнение. Эта новость была связана с Сюй Цином, а именно с тем, что он собирался выбрать себе цель для вызова. Как только эта новость появилась, все небесные таланты из разных сект забеспокоились, они прекрасно понимали, что Сюй Цин, как и святой потомок Юнь до него, обладал боевой мощью шести огней и мог сражаться наравне с культиватором на стадии формирования ядра с одним небесным дворцом. Никто не хотел сражаться с таким ужасающим и непревзойденным культиватором, особенно учитывая, что в новостях говорилось о битве насмерть, что еще больше пугало. Но уклонение от битвы было вопросом чести, поэтому некоторые умные люди, такие как Чжоу Цифань, тайно связались с капитаном, отправили подарки и выразили свою добрую волю. Об этом быстро стало известно, поэтому вскоре небесные таланты из разных пиков, опасаясь быть вызванными, отправили своих людей на тайные встречи. Естественно, Об этом узнало и высшее руководство Альянса, поэтому в тот день, когда почти все детали переговоров с семью кровавыми глазами были согласованы, представители Альянса выразили свое недовольство седьмому владыке. В чем проблема? Каждый ученик может вызвать на бой другого, и тот может отказаться. Он же не силой людей заставляет сражаться с собой. Но Сюй Цин обладает мощью шести огней, и он еще собирается бросить вызов. Это же издевательство. Раньше мы не были союзниками, но теперь мы одна семья. А разве он хоть кому-то бросил вызов? Седьмой владыка улыбнулся. Самое возмутительное, это то, что твои ученики, старик, ловят рыбу в мутной воде. Твой старший ученик даже пустил слух, что имя того, кто даст меньше всех, будет записано в список на бой насмерть. Это уже слишком, слишком некрасиво. У кого они этому научились? Седьмой владыка кашлянул. Да, немного некрасиво получилось. Но это все дети балуются. Зачем вы принимаете это всерьез? Кстати, у меня есть еще один вопрос по поводу прав доступа к телепортационному массиву после прибытия моей секты. Давайте-ка обсудим это подробно. Представители Альянса, услышав это, потеряли дар речи, про себя подумав, что это за люди такие. В их сердцах зародилось беспокойство по поводу будущего Альянса восьми сект. Им казалось, что у семи кровавых глаз слишком бандитские замашки. Раньше такого не было, представитель Альянса вздохнул, желая проигнорировать это. Седьмой владыка улыбнулся и начал серьезное обсуждение. Так прошло еще два дня. Семь кровавых глаз и Альянс завершили переговоры по деталям и официально объявили о своем объединении всей провинции приветствия императора. Все заинтересованные силы в провинции начали по-новому оценивать силу Альянса восьми сект. В то же время горная резиденция семи кровавых глаз на континенте Южного Феникса получила приказ от предка и начала готовиться к переезду. Согласно плану, переезд должен был быть завершен в течение месяца. Кроме того, Альянс должен был построить телепортационный массив, чтобы облегчить прибытие семи кровавых глаз. В то же время вызовы, брошенные другими наследникам семи сект, продолжались, но теперь мало кто обращал на них внимание. Все следили за Сюй Цином, желая узнать, кого он в итоге вызовет. В конце концов, немало учеников проявили добрую волю, и пока все ждали продолжения событий, седьмой владыка в один прекрасный день, на глазах у многих, строго отчитал своих трех учеников. Он говорил о том, что, будучи частью Альянса, нельзя устраивать внутренние бои насмерть, и что Сюй Цин с его боевой мощью не должен издеваться над союзниками. Сюй Цин и остальные трое были полны стыда, словно их отрезвило после нагоняя учителя. Они признали, что это было неправильно, и отменили вызов. На этом инцидент был исчерпан. Эта сцена заставила тех учеников из семи сект, которые проявили добрую волю, таких как Хуан и Кун и Чжоу Цифань, лишь горько усмехнуться. Они, конечно же, поняли, что это был спектакль, разыгранный седьмым владыкой и тремя учениками. Какие же они хитрые, все одного поля ягоды, и мы ничего не можем сказать, ведь каждое их слово – чистая правда. Пока ученики Альянса чувствовали себя обманутыми, из врат ловцов чудовищ раздался грохот. Сыма Жу вышла из уединения, ей не удалось совершить прорыв, второй небесный дворец еще не сформировался. Но, видя плачевное состояние своего брата и вспоминая о гибели своего двойника, она решила выйти из уединения раньше срока. Первым делом она отправила семи кровавым глазам вызов на бой. Она вызвала Сюй Цина. Эта новость мгновенно разлетелась во все стороны. Ведь Сыма Жу, мастер формирования ядра с небесным дворцом, казалось бы, ее вызов – это издевательство над младшим, но почему-то никто так не думал. Наоборот, все считали, что это будет битва равных. Дело в том, что Сюй Цин, сменив святого потомка Юнь, стал первым небесным талантом Альянса восьми сект, способным конкурировать с формированием ядра. Сюй Цин, как самый выдающийся ученик семи кровавых глаз, не мог отказаться от этого боя, а седьмой владыка передал ему следующее. «Сражайся в полную силу, покажи мощь нашей секты. И еще, у этой девчонки Сыма Жу два сердца. Правое сердце очень пригодится тебе в будущем». Сюй Цин размышлял с убийственным блеском в глазах, вспоминая о своих недавних успехах в изучении семицветного фонаря ветряных песен. Он отправил ответ Сыма Жу: «Только бой насмерть. Если согласна, приходи». Глава 272. Подавление Сыма Жу. Ученики врат ловцов чудовищ после слияния с родословной, способной подавлять призрачных чудовищ, становились либо крайне мрачными, либо безумными, и все они обладали чрезмерной жестокостью. Даже если внешне они казались нормальными, на самом деле их личности были искажены, без исключений. Травмы и увечья, казалось, не имели для них значения, потому что после сосуществования с призрачным чудовищем душевные муки намного превосходили физические, и каждый день им приходилось терпеть невообразимые страдания и обратную реакцию. Врата ловцов чудовищ годами искали способ решения этой проблемы, много чего перепробовали, но результаты были не очень хороши, ведь призрачное чудовище по своей природе было свирепым существом, и его появление было связано с влиянием лика Бога. Чтобы не подвергаться этому влиянию, нужно было подавлять его с помощью более высокого уровня культивации. Но более высокий уровень культивации означал, что можно запечатать и управлять более ужасающим призрачным чудовищем. Мало кто мог устоять перед искушением резко увеличить свою боевую мощь, а после слияния требовалось снова повысить уровень культивации, чтобы достичь равновесия. Это был замкнутый круг. Постоянное слияние с призрачными чудовищами делало человека мрачным, с головы до ног, изнутри и снаружи. Поэтому ученики врат ловцов чудовищ испытывали огромные душевные страдания, что выражалось в искажении их личности, внешнем проявлении жестокости и жестоких убийствах. Но в то же время безумие учеников врат ловцов чудовищ доставляло огромные проблемы другим сектам. В этот момент, практически сразу же после получения ответа от Сюйцина, Сыма Жу, не в силах сдерживать свою внутреннюю жестокость, несмотря на уговоры секты и даже на предупреждение главы секты о высокой вероятности поражения, мгновенно вылетела из врат ловцов чудовищ. Превратившись в поток света, она полетела к городскому району секты Небесного Зеркала, к временному дому Семи Кровавых Глаз. Ее появление привлекло внимание всех культиваторов Альянса Восьми Сект, настолько сильной была аура Сыма Жу. Сейчас, находясь в воздухе, она была одета в широкое белое одеяние, ее черные волосы развивались на ветру, а над головой смутно виднелся небесный дворец. Одновременно с излучением ужасающих колебаний, можно было смутно разглядеть, что внутри небесного дворца был подавлен гниющий, увядший карлик, образовав странное ядро. Справа и слева от небесного дворца были слышны душераздирающие крики множества подавленных призрачных чудовищ. Кроме того, за спиной Сыма Жу парил огромный мясной шар. Этот шар был похож на те прыгающие шарики, которые она использовала во время своего визита в Семь Кровавых Глаз, только он был больше и выглядел еще более гротескно. Из его пасти все так же доносилась устрашающая песня. Резкий голос разнесся во все стороны, и в это время Сыма Жу, с красивым, но бледным, как у мертвеца, лицом, пересекла небо и оказалась над резиденцией Семи Кровавых Глаз. Опустив голову, она с намеренно изящной улыбкой тихо произнесла: «Сюйцин, я пришла». Хотя ее голос был тихим, в ее глазах появились кровавые прожилки, и все ее тело излучало ужасающее давление, которое даже заставило облака собраться, образовав зловещее облако в форме головы. Когда поднялся сильный ветер, мясной шар за ее спиной издал еще более пронзительный звук и бросился вниз, в сторону резиденции Семи Кровавых Глаз. Но в следующее мгновение мясной шар был отброшен назад мощным ударом, издавая пронзительный крик. На его теле отчетливо можно было увидеть недостающий кусок. Фигура Сюйцина в этот момент вышла из резиденции и одним шагом поднялась в небо. Как только он вышел, над ним мгновенно образовались два балдахина. Семицветный свет озарил мир, ветер запел в небесах. Черный зонт закрыл мир, огонь спустился на землю. Появилась золотая ворона, которая с криком взмыла в небо, и ее хвостовое пламя окутало Сюйцина, превратившись в императорскую мантию, а огненные перья проносились перед ним одно за другим. Сюйцин холодно посмотрел на Сыма Жу. Ранее в Семи Кровавых Глаз Сюйцин уничтожил ее воплощение, и сейчас, не говоря ни слова, он высвободил всю свою боевую мощь шести огней и ударил Сыма Жу кулаком. Седьмой владыка потребовал, чтобы этот бой был впечатляющим, поэтому Сюйцин сразу же использовал всю свою силу. Этот удар объединил силу 101 отверстия Дхармы Сюйцина, силу Золотой Вороны, силу трех огней и силу двух ламп жизни, мгновенно достигнув пика шести огней. В одно мгновение окружающее небо словно прогнулось, облака в форме головы рухнули и разорвались, а сама огромная голова в ужасе отступила назад. Сыма Жу резко взмахнула рукой, и мощь небесного дворца обрушилась на Сюйцина. Один небесный дворец также обладал боевой мощью шести огней. Оглушительный грохот разнесся по небу, эхом отдаваясь во все стороны. Небесный дворец Сыма-Жу задрожал и под мощным ударом Сюй-Цина отлетел назад, а сама Сыма-Жу, содрогнувшись, отлетела на сотню метров. Сюй-Цин остался невредимым в воздухе. Семицветный навес защищал его тело, а черный зонт – душу. Он сам обладал шестью огнями, поэтому шесть огней Сыма-Жу не могли пробить его защиту. Когда святой потомок Юнь обладал семицветным фонарем ветряных песен, это доставляло Сюй-Цину много хлопот, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы найти брешь в защите лампы жизни противника. Теперь, когда она оказалась у него, он еще глубже прочувствовал ее защитные свойства. Эта лампа жизни не только обладала защитной силой, но и отражающей, и Сюй-Цин, изучив ее, обнаружил, что после получения двух ламп жизни между ними появилась взаимная поддержка. Это проявлялось в том, что отражающая сила семицветного фонаря ветряных песен превосходила ту, которой он обладал в руках святого потомка Юнь. Отражающая сила лампы жизни была значительно увеличена. Вот почему Сюй-Цин одним ударом отбросил Сыма-Жу. Вот почему он считал, что сможет убить Сыма-Жу. Шесть огней плюс отражение делали Сюй-Цина не слабее семи огней. Сыма-Жу явно не знала об этом, что вполне понятно, ведь у нее не было возможности получить лампу жизни. Даже святой потомок Юнь, возможно, не знал, что две лампы жизни усиливают друг друга, и это непростое сложение. Поэтому сейчас лицо Сыма-Жу полностью изменилось, она выплюнула кровь, а в ее глазах появилось неверие. Также потрясены были все наблюдавшие за этим боем в альянсе восьми сект, ведь это был первый бой Сюй-Цина, нового первого небесного таланта альянса восьми сект, поэтому за ним следило немало людей. Это боевая мощь семи огней. Сыма-Жу проявила неосторожность, силы одного небесного дворца недостаточно, чтобы подавить Сюй-Цина. В резиденции люди из семи кровавых глаз также наблюдали за происходящим. Увидев эту сцену, принцы и принцессы с разных пиков вздохнули, испытывая не меньшие потрясения. Капитан тоже смотрел, грызя яблоко, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Хорошо, что я раньше проглотил половину носа, иначе бы точно отстал. Но мне кажется, что малыш Ацин все еще что-то скрывает. У этого парня слишком много козырей». Пока все наблюдатели были потрясены, Сюй-Цин, двигаясь с невероятной скоростью, бросился к побледневшей Сыма-Жу и снова ударил ее кулаком. В грохоте Сыма-Жу попыталась контратаковать, используя все свои артефакты закона и призрачных чудовищ. Можно было увидеть, как тени призрачных чудовищ вокруг нее бросились на Сюй-Цина, но не смогли пробить защиту двух ламп жизни. Ни тело, ни душа Сюй-Цина не пострадали. Сыма-Жу снова отбросила назад, небесный дворец задрожал, парень снова приблизился и снова ударил. Как ни пыталась Сыма-Жу сопротивляться и контратаковать, все ее попытки оказались тщетными. Ее боевой мощи было недостаточно. Если бы она достигла двух небесных дворцов, то смогла бы запечатать призрачное чудовище, угрожающее Сюй-Цину. Но сейчас, под напором Сюй-Цина, ее небесный дворец сотрясался все сильнее, а тело удар за ударом отбрасывало все выше в небо. Когда Сыма-Жу оказалась высоко в небе, в ее глазах вспыхнуло безумие. Она быстро сложила магический знак и достала кроваво-красный кристалл. Этот кристалл явно был необычным предметом. Сыма-Жу резко сжала его, и он рассыпался в пыль. В тот же миг высохший карлик в ее небесном дворце резко открыл глаза. В них горели жестокость и жажда крови. Он высвободил свою мощь и попытался выйти наружу. Сюй-Цин замер, перестал наносить удары и спокойно поднял руку. В мгновение ока поднялся ветер, и небо изменило цвет. Казалось, некая неописуемая сила собралась со всех сторон и превратилась в фиолетовый небесный клинок. Этот небесный клинок был не иллюзией, а реальным. Все, кто его увидел, издали удивленные возгласы. Но еще больше их поразило то, что в небе появился не один небесный клинок, а целых семь. Семь небесных клинков мгновенно сформировались, сотрясая небо и землю. Когда Сюй-Цин напустил правую руку, эти семь небесных клинков, словно небесная кара, устремились к Сыма-Жу, чей взгляд был полон ужаса, и ее небесному дворцу. Уклониться или защититься от них было невозможно. С пронзительным криком Сыма-Жу семь небесных клинков одновременно обрушились на ее небесный дворец. Непрерывно сотрясавшийся небесный дворец издал треск, и на нем появились семь огромных трещин. Карлик внутри вздрогнул и попытался контратаковать, но золотая ворона, появившаяся за спиной Сюй-Цина, с жадностью уставилась на него. Карлик замолчал и снова сел. Сыма-Жу получила серьезные повреждения. Она изрыгнула кровь, ее аура ослабла, и она начала падать. В следующий миг Сюй Цин стремительно бросился к ней, словно долго готовился к этому. Он оказался перед Сыма Жу, поднял правую руку и пронзил ей грудь. Он схватил правое из двух сердец Сыма Жу и, под ее душераздирающие крики, резко вырвал его. Хлынула кровь. Сюй Цин вытащил черный камень в форме сердца. Аура Сыма Жу угасла, ее небесный дворец начал разрушаться, но тут налетел порыв ледяного ветра. Этот ветер обладал невероятной силой. Он мгновенно подхватил Сыма Жу и унес ее прочь. Остался лишь ледяной голос, эхом разнесшийся по округе. «Я нарушил вашу договоренность о поединке насмерть. В таком случае, это сердце мрачного призрака, твой подарок». Сюй Цин отступил назад. Два сияющих навеса над его головой излучали ослепительный свет, а золотая ворона за его спиной издала пронзительный крик. Он нахмурился и посмотрел вдаль. Ему казалось, что эта битва прошла слишком гладко, что-то было не так. В этот момент рядом с Сюй Цином появился седьмой владыка. «Четвертый, не думай слишком много, счеты сведены. Возможно, эта девчонка, Сыма Жу, в будущем даже будет благодарна тебе. А теперь, почему бы тебе не поблагодарить главу врат ловцов чудовищ за столь щедрый дар? Благодарю главу секты». Сюй Цин сложил руки и поклонился в сторону врат ловцов чудовищ. В то же время в совете старейшин альянса восьми сект восемь огромных фигур, сидящих там, отозвали свое божественное сознание. Сюй Линь Цзы ухмыльнулся. «Господа, я выиграл наш спор. Пусть это и была сделка между моим зятем и семьей Сыма из врат ловцов чудовищ, но вы сами видели, насколько талантлив мой внучатый ученик. Я предлагаю вам хорошенько подумать над моим предложением о выделении ресурсов всего Альянса. В конце концов, это же потенциал древнего императора. Нам не нужен статус ученика пути, но предоставить привилегии, превосходящие привилегии ученика пути, это ведь не слишком, правда?» Остальные семь фигур промолчали, но каждая из них бросила в его сторону луч света. Предок Лин Юнь из секты парящих мечей холодно фыркнул, бросил свой луч и ушел. Глава 273. Нет благодатной почвы. С окончанием этой битвы имя Сюй Цина разнеслось по всему альянсу восьми сект, вызвав переполох в 137 больших и малых сектах. Святой потомок Юнь мог сражаться наравне с культиватором формирования ядра с небесным дворцом. Он подавил семь кровавых глаз и сокрушил первую вершину, но это произошло потому, что старший принц только что совершил прорыв к стадии формирования ядра и не успел сформировать свой первый полноценный небесный дворец, прежде чем вышел из уединения. С Сюй Цином же все было иначе. Он подавил культиватора на стадии формирования ядра, обладающего небесным дворцом. Во всей провинции приветствия императора таких людей можно было пересчитать по пальцам, особенно если учесть, что Сюй Цин еще не достиг своего предела. Он зажег всего три огня жизни. Это заставило учеников Альянса изменить свое отношение к Сюй Цину. Враждебность по отношению к нему все еще оставалась, но все больше появлялось тех, кто испытывал к нему уважение. Среди них больше всего было учениц. В конце концов, внешность Сюй Цина, по мнению капитана, была его главным оружием, превосходящим даже уровень его культивации. Однако, несмотря на все, что происходило во внешнем мире, после этой битвы Сюй Цин не покидал гостевой дом. Целыми днями он медитировал и совершенствовался, стараясь полностью слиться со своими двумя лампами жизни. Седьмой владыка также рассказал ему, что битва с Сыма Жу на самом деле была результатом сделки между семьей Сыма и семью кровавыми глазами. Кроме того, после того, как были улажены все детали вступления семи кровавых глаз в Альянс, был выбран и адрес для их новой базы. Это было секретом, который знали лишь немногие, даже среди тех, кто присутствовал на собрании. Все зависело от решения седьмого владыки. Поэтому капитан, Сюй Цин и третий принц, естественно, узнали об этом первыми. У Сюй Цина, прибывшего в провинцию приветствия императора, была еще одна задача. Перед его отъездом Чжан Сань, сияя от восторга, поручил ему как можно скорее сообщить о месте, выбранном для новой секты. Это было связано с большой выгодой. Например, пограничные земли, участки вокруг новой базы, даже участки внутри нее, по словам Чжан Саня, такая возможность выпадает раз в тысячу лет. Чжан Сань, очевидно, не доверял капитану, поэтому тысячу раз просил Сюй Цина не забыть об этом. Поэтому, как только Сюй Цин узнал об этом, он сразу же сообщил Чжан Саню. Чжан Сань был способным человеком и, не жалея средств, воспользовавшись многократной телепортацией, быстро прибыл на место. Он лишь успел поздороваться с Сюйцином и капитаном, прежде чем погрузился в работу. Вместе с ним был занят и третий принц, который незаметно начал свою деятельность. Затем об этом узнали и другие наследники с разных вершин. Все они понимали важность этой новости и вместо того, чтобы бросать вызовы, стали искать способы заработать на ней. Разумеется, новость не удалось сохранить в тайне, и она распространилась по всему Альянсу. В результате цены на землю вокруг выбранного семью кровавыми глазами места взлетели до небес. Члены различных сект Альянса действовали по-разному, но, согласно договоренности, все расходы на переезд семи кровавых глаз Альянс брал на себя в знак доброй воли. Конечно, все понимали, что нельзя перегибать палку, нужно знать меру. В противном случае, если бы состоялось еще одно собрание и место было бы изменено, все, кто вложился, понесли бы большие убытки. Альянс не был слишком скуп, ведь больше всего от этого выигрывали их собственные люди. Это было своего рода молчаливое соглашение между сектами о разделе прибыли. Поэтому новостям позволили распространяться в течение дня, а затем главный город закрыли для нотариального заверения сделок с недвижимостью. Затем началась первая волна телепортации семи кровавых глаз. Первыми прибыли ученики шестой вершины. Поскольку континент Южного Феникса был их опорным пунктом, от него нельзя было отказываться, поэтому часть учеников осталась там. Только 60% учеников прибыли вместе с шестым владыкой. Вместе с ними прибыла и сама шестая вершина. Им предстояло построить на новом месте огромный город-крепость. Это был грандиозный проект, который требовал участия не только культиваторов, но и обычных людей, чтобы ускорить процесс. Вскоре последовала вторая и третья волны телепортации. Почти каждый день большое количество учеников семи кровавых глаз и обычных людей телепортировались на новое место, присоединяясь к строительству города. Семь кровавых глаз выбрали место на другом берегу рукава реки Вечности, которое было соединено с территорией Альянса семи сект восемью гигантскими мостами. Каждый мост был настолько широк, что по нему могли проехать 100 повозок бок о бок. На другой стороне простиралась пустошь, вдали виднелись хребты гор Искупления. Форма города также была определена. Он больше не был квадратным, как на континенте Южного Феникса. С высоты птичьего полета он напоминал огромный глаз. Один его край соединялся с запретным морем, другой – с городом Альянса через мосты, образуя единое целое. Был также проложен небольшой канал из реки Вечности, который извивался через город семи кровавых глаз и впадал в море. Вместе зрачка этого глаза должны были располагаться семь вершин семи кровавых глаз, а вокруг них – город. Портовый район по-прежнему находился под управлением седьмой вершины. Из-за строительства секты и города Сюйцин не мог полностью погрузиться в совершенствование. Как принц седьмой вершины, он должен был участвовать во многих делах. Например, сейчас, когда были построены очертания нового города, семь кровавых глаз начали масштабную телепортацию. На этот раз нужно было переправить всех жителей семи кровавых глаз и еще больше учеников. Одна только предварительная проверка формации телепортационного массива заняла почти целый день и была завершена лишь к вечеру. Ученики семи кровавых глаз со всех вершин поднялись в воздух, с настороженностью осматривая окрестности. В этот раз телепортировалось слишком много обычных людей. Семь кровавых глаз обеспечивали им мощную защиту, поскольку они были основными поставщиками ресурсов для секты. Поэтому Сюйцин также был назначен охранять одно из направлений. Вместе с ним были капитан и третий принц. Они стояли в воздухе. С одной стороны был новый город семи кровавых глаз, где медленно активировалась формация, с другой – обширная пустошь. Несмотря на огромную стену и формацию, отделявшие пустошь от Альянса, с высоты птичьего полета провинция приветствия императора казалась более суровой, чем континент Южного Феникса. В особенности место, выбранное семью кровавыми глазами, находилось ближе к горам Искупления, поэтому Сюйцин отчетливо видел их. Черные горы, похожие на труп гигантского зверя, которые вздымались ввысь, покрытые зловещим лесом. Это был край гор Искупления, уходящий в море. Вдали горы тянулись бесконечной цепью, уходя в глубины провинции приветствия императора, и конца им не было видно.